Стрислав. Мы приехали с Воронежа. Все знают, что учиться нужно лучше. А на наш взгляд, Денис Антипов является одним из лучших представителей нашей Ильяски. Народный писатель родится. Поэтому сюда и приехали. Но не сами приехали, а сказали это своим друзьям, и они с радостью поддержали нас, наш посыл. Но помимо пляски, надо еще найти себе достойный жен, супруг, лад, милых подруг. А для того, чтобы очаровать милую, нужно чем-то ее удивить. А удивить как раз-таки можно народным пением. Поэтому мы сейчас поем песню «А чего же вы, ребятушки, не женитесь?» «А чего же вы, да, ребятушки, не женитесь?» Девок не дают, и ой, мы бы рады бы пожадились, девок не дают, и одна девка сама, волка сама замуж пошла. Учитесь петь, учитесь плясать. Петь, плясать очень важно в нашей мужской традиционной культуре. И все будет у вас в жизни замечательно, радостно и весело. Всех и призываем нашего мира. Привет вам от коллектива Добростеп из Воронежа. Всем нишки. Представляем современное направление танца, которое сейчас очень популярно, это брейкинг, уже брейк-данс, и также мы танцуем танец, который называется рок, рок-дэнс. По сути, рок-дэнс является отцом брейкинга. Давным-давно, это было, наверное, лет 5 назад, появилась информация, что многие движения именно в определенных элементах брейкинга задействованы с русской пляски. Вот нас этот момент заинтересовал. И мы решили покопать историю, покопать факты, найти какую-то информацию людей. И дошли таким образом до Бузы. И привнесли, соответственно, элементы русского пляса в брейкинг. И на данный момент, поездив с этими элементами, со своей пляской, со своим танцем, именно позиционированием именно русского пляса в брейкинге по Европе, в принципе, по всему миру, захватили все позиции в этом направлении, вот, и на данный момент, по сути, весь мир знает, что Russian Steps – это движение, которое уже имеет название в брейкинге как определенный элемент, а именно движение без рук на полу – это движение, взятое из русской пляски. И как раз-таки наша команда «All the Most» содействовала этому. Все правильно, верно. Принесли характер мужской традиционной пляски русской, которая очень гармонично вплелась в брейк, в рок, а может быть и наоборот, все вышло как раз из того, чем занимаемся на данный момент мы. То есть мы думали одно, а в настоящем получилось по-другому. То есть все, что сейчас современное, это то, что было до, то, что забыто. Да, все забытое. Как говорится, все равно хорошо забыто старое, просто обертка другая, а по сути все наполнение, все энергии, да, все нам очень знакомо, во всех элементах, во всех танцах мы видим свое, и поэтому наполняем свои движения именно русской пляской, ломанием. Изучайте свои корни, культуру, будьте мужчинами, мужиками, чтобы все было на месте в голове, ну и в жизни, естественно, будет тоже все на месте. И нюни не распускайте. Да, согласен. Все правильно. До свидания. До новых встреч. Занимаемся мы русским рукопашным боем БУЗА и освоением, возрождением и осмыслением русской традиционной народной культуры. Расскажите, сегодня семинар проходит по русской пляске, по мужской пляске. Вы можете вкратце нам рассказать вообще, что это за вид культуры и какие у него есть особенности? Почему именно русской пляске вы обучаете? Ну, так сложилось, что сейчас, вот, в наше время, многие люди приходят к осознанию того, что для современной жизни нам важно знать о том, кем были наши предки, чем они занимались, то есть обращение к своей народной традиции, к своим корням. Достаточно длительное время мы занимались не изучением, да, а жизнью в какой-то другой, ну, так скажем, современной традиции, и жили по принципу Ивана, не помнящие своего родства. Вот. Как раз вот такие семинары, они носят характер того, чтобы людей приобщить и ознакомить с явлениями, которые были в обиходе наших вот недавних предков. Пляска – это зрелищный такой достаточно вид деятельности, это деятельность, это не просто какое-то праздное поведение, действительно деятельность. За счет традиционной пляски можно познать себя. Сейчас много модных каких-то тренингов, где человеку предлагается развить какие-то личностные свои качества. Так вот, я могу сказать, что традиционная культура, она призвана к тому, чтобы и человеку дать возможность раскрыться, вытащить из себя свой характер, свой темперамент, свое нутро. И за вот эти два дня есть ребята, которые первый раз участвуют, первый раз пляшут, они показывают хорошие результаты, уже у них проявляется свой какой-то характер. Почерк. Да, свой почерк в пляске. А можно задать вопрос? Я понимаю, что в каждом регионе были свои какие-то особенности, так же, как и говор, и вышивка, они отличались. Соответственно, и фольклорные там песни, да, музыка тоже была, ну, разная. А в плясе вот есть какие-то отличия? Ну, я сразу сделаю маленькую поправку. Сейчас, значит, в нашей современности промелькивает такое слово, которое, ну, пляс, да. Это не совсем правильно, это некая литературная форма, которая описывает немножко другое явление. Вот. Для деревенской традиции и для пляски именно наименование пляска. То есть мужская традиционная пляска. Не пляс или плясы, есть еще такое бывает выражение, применяют сейчас. А именно пляска. Вот. Особенности, конечно же, есть. И здесь надо сказать о том, что есть общая суть и содержание. Вот если мы посмотрим, возьмем видео, где исполнителями являются носители традиции, а таковыми мы называем бабушек, бабушек, которые демонстрируют нам вот ту архаичную пляску, настоящую деревенскую. мы увидим, что, допустим, там в Брянской области, в Псковской, там, в Рязанской, в Вологодской, там, на юге России, где-то, в Сибири, даже в Белоруссии и на Украине пляшут очень похоже. То есть мы увидим общие черты. Это втаптывающие движения, да, громкие движения, втаптывания, так мы их называем, ногами. Это хлопушки, да, или значит, прихлопывание руками. Это какие-то такие полуакробатические действия, которые человек делает, мы их называем выхилястики. Ну, выхиливать — это значит выделываться, ну, по-хорошему. Присядки встречаются, низовая акробатика. Вот. А в то же время мы можем увидеть, если отсмотрим некоторое количество исполнителей, то мы увидим, что есть и различия. И можно их проследить примерно таким образом, что на севере больше дробей, то есть это такие ритмичные, очень красочные рисунки ногами, но руки чаще всего внизу и выходят на всплесках, то есть поднимаются. А на юге там преобладает положение рук вверху, да, вот к солнцу, и ну, периодически они реже опускаются вниз. Вот, но вот втаптывания, они не такие, как сказать, яркие, не такие ритмичные. Вот. Но, опять же, если мы из одного и того же региона, из одной и той же даже деревни возьмем двоих исполнителей, мы увидим, что они пляшут по-разному. Вот это очень интересно, что пляска, как и вообще народная традиция, песня, опять же, ремесло, прорастает из единого корня, но вот эти ростки, они напоминают, я люблю такое сравнение, как дерево. Да? Из одного зерна вырастает вроде бы, но одна веточка такая, листики такие, да, у другой есть какие-то свои особенности, отличия. Если про мужскую пляску говорить, она, да, различается по своему характеру. Как минимум, это пляска в определенном порядке, мирная, мирный характер, а может быть воинственная. Вот. Это так называемая пляска, под драку, вот. Или хулиганского, или 74-я, или Галаниха, или Буза, вот Бузу тоже плясали. Мы сегодня сможем это посмотреть, да, вас? Ну да, мы посмотрим сейчас с вами пляску, да, то, что ребята чему научились. Вот мы сделаем такой фрагмент, проходки по деревне, вот, когда шла ватага, одна ватага парней, другая, и они могли встретиться, мог начаться вот такой перепляс, да, между вот этими ватагами. Цель была переплясать другую, и исходя из этого могли начать сдираться, и начаться могла реальная драка, вот, которая переходила в разных регионах по-разному. Где-то был сугубо кулачный бой, где-то кулаками не били. Где-то могло перейти даже и в поножовщину. Очень часто использовали палки, да, или колья, вот, от заборов отламывали. Вот. То есть все это вот носило такой достаточно суровый и жесткий характер. Вот, мы можем, ну, современные люди, удивиться и так, может быть, в чем-то осудить, но для того времени это было очень важно. Уметь за себя постоять, себя продемонстрировать, потому что когда мужчина пляшет, он демонстрирует, как и женщина, в принципе, демонстрирует свои лучшие качества, свои умения, как он умеет владеть своим телом. И он демонстрирует это как самому себе, так и своим товарищам, что на него можно положиться, что он не выкомшит, да, и своим супостатам-противникам, чтобы они, ну, видели, что если им захочется как-то нанести какой-то урон тому, что дорого этому человеку, вот, он обязательно за это постоит. Ну и, конечно же, для девушки, да, вот эта демонстрация была, и она видела, что вот с этим мужчиной можно создать семью, значит, родить детей. Вот, причем это происходило как-то на, наверное, подсознательном уровне, интуитивно, да. Ну, примерно вот так. А в завершение, какие у вас будут хорошие наставления тем людям, которые, допустим, хотят попробовать, что такое русский народный пляс, пляска, которые хотят себя проявить в этом искусстве? Вот какие у вас будут мысли, пожелания этим людям? Пожелания таковы, если у вас возникло желание, следуйте за ним. И самое первое и главное для того, чтобы не ошибиться, к сожалению, есть сейчас различные спекуляции на эту тему и какие-то новшества. Для того, чтобы не ошибиться, важно обратить свое внимание на носителей традиции. Кто это такие? Это те дедушки и бабушки, которые как раз приняли традицию от других поколений. Посмотрите видео, понаблюдайте, постарайтесь поподражать. Если у вас нет возможности найти в своем населенном пункте, где-то в городе, фольклорную студию, фольклорно-этнографическую студию, да, то есть есть сейчас коллективы, которые ставят задачу сценическое исполнение, вот. Это немножко не то. Если вы хотите именно архаичную пляску изучать, то вот фольклорно-этнографические студии. Если нет, то смотрите видео и пробуйте подражать. То есть традиция, она начинается с внимания, подражания, и дальше у вас начинает возникать ваш навык. Это очень благодатно, и примерно таким образом как раз и происходила передача вот этих навыков. Потому что раньше не было времени специально взять, вот как вот у нас сейчас, провести семинар, да, или взять и начать кого-то учить. То есть люди учились самостоятельно таким образом, что они были в этой среде. И то есть у детей это было на глазах. Первое, что они делали, как раз это вот подражали своим дедушкам, прадедушкам, папам, дядькам и так далее. Вот. А еще я хочу добавить, что на нас лежит большая ответственность. Потому что русским называться недостаточно, да, просто нужно еще соответствовать. Обязательно нужно проявляться. И недостаточно только плясать. Надо плясать, петь, осваивать ремесла. Нужно уметь постоять за себя. Поэтому открывайте для себя эту дверь. И главное качество мужчины – это смелость. Вот. Но вместе со смелостью должна быть решительность и ответственность за свои дела. Вот. Да, я бы хотела дополнить, еще очень важна нравственность. То есть, если ты русский человек, ты должен быть высоконравственным. Полностью с вами согласен. На этой ноте мы с вами прощаемся. С вами была Юлия Стоянова и... Денис Антипов. И мы вам говорим... Пляши. По-русски. прошлого к будущему.